День стоит короткий, прохладный, жалкий. Лист железа падает грохоча. Работяга курит у бетономешалки. Возле церкви красного кирпича, обнесенные лесами, что лесом озеро или зеркальце воздухом пьяным в дым, улыбнись свежесрезанной зоркой розе на подоконнике, откуда Иерусалим совершенно не виден. Одна иллюзия. Грустный ослик, осанна, торговый храм. Если б жил сейчас в Советском Союзе я, пропустил бы, как Галич, 200 грамм коньяку из Грузии, из Армении. Поглядел бы ввысь, отошел слегка, созерцая более или менее равнодушные царственные облака. В длинном платье, с единственной розой темной, постепенно утрачивая объем, день стоит прохладный, родной, заемный, будто привкус хины в питье моем. Но еще не пора, не пора в воровстве меня уличать. Не отчалил еще челнок, увозящий винные гроздья времени и пространства, свернутого в комок.